Элиф Шафак. Остров пропавших деревьев. Читает актриса Юлия Тархова. Посвящается эмигрантам и изгнанникам, вырванным с корнем, заново укоренившимся и лишившимся своих корней и оставленным нами деревьям, пустившим корни в наших воспоминаниях. Кто не знает чилийского леса, не знает нашей планеты. На этих землях, на этой почве родился я. Из этого молчания я вышел в мир, чтобы странствовать по нему и петь. Пабло Неруда. «Признаюсь, я жил». Воспоминания. Перевод Людмилы Синянской, Эллы Брагинской, Павла Грушко. Он хочет крови. Кровь смывают кровью. Преданье есть. Сходили камни с мест. Деревья говорили. Уильям Шекспир, Макбет, акт 3. Перевод Бориса Пастернака. Остров. Давным-давно, в незапамятные времена, на краю Средиземного моря лежал лазоревый остров такой неземной красоты, что влюбившиеся в него путешественники, пилигримы и крестоносцы не желали оттуда уезжать. А кое-кому даже хотелось привязать остров канатами, чтобы отбуксировать в свою страну. Впрочем, все это, возможно, легенды. Но легенды на то и существуют, чтобы поведать нам то, о чем забыла история. Прошло много лет с тех пор, как я навсегда покинула это райское место на борту самолета в чемодане из мягкой черной кожи. С тех пор меня удочерила другая страна, Англия, где я росла и цвела пышным цветом. Но не было и дня, чтобы я не мечтала вернуться. Домой. На свою родину. Моя родина должна быть все еще там, где я ее оставила. Среди пенистых волн, бьющихся о рваную береговую линию, на пересечении дорог трех континентов — Европы, Африки, Азии и Леванта, обширного непроходимого региона, бесследно исчезнувшего с современных карт. Карта — это двухмерное представление с произвольно нанесенными символами и врезанными линиями, призванными решать, кто будет нашим врагом, а кто другом, кто заслуживает нашей любви, кто ненависти, а кто безразличия. Картография — еще одно название для истории, рассказываемых победителями. Для истории, рассказываемых проигравшими, названия нет. Вот что я помню. Золотые пляжи, бирюзовые воды, прозрачные небеса. Каждый год морские черепахи выползали на сушу, чтобы отложить яйца в рыхлом песке. Предвечерний ветер разносил ароматы гордений, цикламенов, лаванды, жимолости. Исполненные надежд, словно истинные мечтатели, развесистые плети глицинии карабкались по беленым стенам домов, пытаясь дотянуться до облаков. Когда ночь покрывала тебя поцелуями, в ее дыхании чувствовался запах жасмина. Ласковая луна, нависавшая над крышами домов, озаряла ярким живым светом переулки и мощеные улочки. И все же мрачным теням удавалось просочиться сквозь свет. Тревожные, заговорщицкие шепотки пульсировали в темноте. Весь остров был расколот на две части, северную и южную. И в каждой был другой язык, другой алфавит, другая память, и когда островитяне молились, то чаще всего разным богам. Столица была разделена буферной зоной, разрезавшей город подобно ране на сердце. Вдоль демаркационной линии виднелись изрешеченные пулями ветхие дома, перепаханные взрывами гранат дворы, обреченные на разрушение заколоченные лавки, криво висевшие на сломанных петлях узорчатые ворота, ржавевшие под слоем пыли роскошные старые автомобили. Дороги были заблокированы мотками колючей проволоки, мешками с песком, бочонками с цементом, противотанковыми рвами и сторожевыми вышками. Улицы резко заканчивались, словно оборванные мысли и не нашедшие выхода чувства. Солдаты с автоматами совершали патрулирование или несли охрану демаркационной линии. Молодые, скучающие, одинокие мужчины из самых разных уголков мира, которые почти ничего не знали об острове и о его сложной истории, пока их не швырнули в это непривычное окружение. Все стены заклеены официальными предупреждениями, написанными яркими прописными буквами. Проход воспрещен. Не подходить. Запретная зона. Фото и киносъемка запрещены. Какой-то прохожий, нарушив закон, написал мелом на баррикаде из бочек: «Добро пожаловать на ничью землю». Линия раздела, рассекающая Кипр от края до края, патрулируемая миротворческими силами ООН, буферная зона 110 миль длиной, в одних местах ее ширина составляет 4 мили, а в других всего-навсего несколько ярдов. Она проходит через заброшенные деревни, внутренние районы побережья, болота, залежные земли, сосновые леса, плодородные долины, медные рудники и археологические раскопки, изменяя свое направление, словно высохшее русло древней реки. Но линия эта пересекала и окружала столицу, где становилась гораздо заметнее, ощутимее и таким образом навязчивее. Никосия — единственная разделенная столица в мире. При таком описании это кажется вполне позитивной вещью. Есть тут нечто особенное, если не уникальное. Ощущение вызова законом притяжения, будто одинокая песчинка, устремленная вверх в перевернутых песочных часах. Но на самом деле Никосия вовсе не являлась исключением. Просто еще одно название в списке сегрегированных и разделенных сообществ, ушедших в историю, и тех, кто на очереди. Хотя в тот момент Никосия стояла особняком, последний разделенный город Европы. Мой родной город. Существует масса вещей, для которых граница, даже четко очерченная и хорошо охраняемая, как эта, не является препятствием. Это пассатные ветры, на удивление сильные, но получившие тающее на языке название «Мельтем» или «Мельтеми». Это бабочки, кузнечики, ящерицы, улитки, хотя и болезненно медлительные, но и время от времени детский воздушный шарик, который, вырвавшись на свободу, взмывает высоко в небо и перелетает на вражескую территорию. А еще птицы. Голубые цапли, черноголовые овсянки, осоеды, желтые трясогузки, дымчатые пеночки, нубийские сорокопуты и мои любимые обыкновенные иволги, мигрирующие из северного полушария в основном по ночам, когда темнота сгущается на кончиках крыльев и рисует вокруг глаз красные круги. Иволги делают на острове остановку посреди долгого пути, после чего направляются дальше, в сторону Африки. Для них остров — это место отдыха, пробел в истории, лакуна. В Никосии есть гора, где кормятся птицы с самым различным оперением. Она сплошь поросла ежевикой, жгучей крапивой и кустами вереска. Среди густых зарослей прячется старый колодец с прохудившимся за ненадобностью и облепленным водорослями железным ведром на веревке. Внутри колодца темно, хоть глаз выколи, и очень холодно даже под палящим полуденным солнцем. Колодец — это прожорливый рот в ожидании пропитания. Он пожирает каждый лучик света, каждую крупицу тепла, удерживая каждую пылинку в своей бездонной каменной глотке. Если вы случайно окажетесь поблизости, и если, ведомо инстинктом или любопытством, нагнетесь над колодцем, посмотрите вниз и дадите глазам привыкнуть, то заметите в глубине колодца загадочный блеск. Но не дайте ему себя обмануть. Там внизу нет рыбы, нет змей, нет скорпионов, нет пауков, свисающих на шелковых нитях. Этот блеск исходит не от живого существа, а от старинных золотых 18 каратов карманных часов, инкрустированных перламутром и с выгравированными стихотворными строками. «Прибытие написано тебе на роду, но путешествуй неспешно». А на задней части часов всего две буквы, и краткое «И Ю». Глубина колодца 34 фута, ширина 4 фута. Он сделан из уложенных ровными рядами тесанных камней, спускающихся к безмолвным, затхлым водам внизу. На дне колодца покоятся двое мужчин, хозяева популярной таверны. Оба худощавого телосложения, среднего роста, очень лопоухие, что служило предметом обоюдного подшучивания. Оба родились и воспитывались на острове. Обоим было за 40, когда их похитили, изувечили и убили. Сковали одной цепью и бросили в колодец, а для надежности привязали к цепи 3-литровую банку из-под оливкового масла с цементом. Карманные часы, которые были у одного из них при себе в день похищения, остановились ровно в 23 часа 52 минуты. Время — это певчая птица, и как любую певчую птицу его можно поймать и держать точно пленника в клетке даже дольше, чем хватит воображения. Но время невозможно контролировать до бесконечности. Никакое заточение не длится вечно. В один прекрасный день ржавчины от воды проест металл, и цепи лопнут, а твердое бетонное сердце смягчится, подобно тому, как с годами смягчаются самые твердые сердца. И тогда, получившие, наконец, свободу тела, мерцая в отраженном солнечном свете, всплывут навстречу клочку неба над головой. Они начнут подниматься к блаженной глубизне сперва медленно, а затем быстро и лихорадочно, словно ловцы жемчуга, жаждущие глотнуть свежего воздуха. Рано или поздно старый полуразвалившийся колодец на одиноком прекрасном острове в дальнем конце Средиземного моря окончательно развалится, и его тайна всплывет на поверхность. Ведь все тайное неизбежно становится явным.